кому их адресовать. А маме? Я же говорила тебе, что она уехала в Турцию на автобусе. Нельзя писать человеку, который постоянно переезжает с места на место. А куда ты ей писала раньше? В разные консульства. Она оставила мне список. Вначале в Стамбул, потом в Анкару, потом еще куда-то. И добавила. Я все время думаю о том, почему мисс Вулстрат хотела связаться с мамой. Она казалась такой расстроенной, когда узнала, что та в отъезде. «Это не связано с тобой», — ответила Дженнифер. «Ты ведь не сделала ничего плохого». «Не знаю. Может быть, она хотела ей сообщить о мисс Прингер?» «Зачем?» — удивилась Дженнифер. «Я думаю, что она должна быть только рада, что есть, по крайней мере, хотя бы одна мать, которой неизвестно об убийстве мисс Прингер. Ты думаешь, матери слишком волнуются о том, чтобы из их дочерьми не произошло нечто подобное?» «Я не думаю плохо о своей матери», — сказала Дженнифер. «Но тревожиться по этому поводу она будет». «Мне кажется», — задумчиво сказала Джули, — «нам не все рассказали относительно мисс Прингер». «Почему?» «Потому что здесь произошли странные вещи. Например, с твоей ракеткой». «Ах, да, я позабыла тебе рассказать», — воскликнула Дженнифер. «Я написала благодарственное письмо тете Джинни и расхвалила новую ракетку. Сегодня утром я получила ответ. Она пишет, что рада за меня, но ничего мне не посылала. Я же говорила тебе, что все это очень странно», — торжественно заявила Джули. «Кстати, к вам домой тоже забирались взломщики?» «Да, но они ничего не нашли. Все это становится очень интересно. Я боюсь, что у нас скоро произойдет второе убийство». «О, Джули, но почему?» «В книгах при такой ситуации всегда случается второе убийство», — ответила Джули. «Мне кажется, если кто-нибудь будет убит, так это ты». «Я?» — удивилась Дженнифер. «Но почему кто-то должен меня убить?» «Потому что ты все так перепутала. Мы должны постараться на следующей неделе попасть к твоей матери, Дженнифер. Возможно, кто-то передал ей в Рабате секретные бумаги». «Какие секретные бумаги?» «Откуда я знаю?» — ответила Джули. «Может быть, чертежи новой атомной бомбы или что-нибудь в этом роде». Дженнифер удивленно посмотрела на нее. Мисс Ванситерт и мисс Чедвик сидели в гостиной, когда вошла мисс Роуэн и сказала: «Где Шейста? Я нигде не могу ее найти. За нею только что прибыл автомобиль эмира». «Что?» — воскликнула мисс Чедвик. «Тут какая-то ошибка. Автомобиль эмира был здесь 3/4 часа назад. Я видела, как Шейста усаживалась в машину. Она уезжала одной из первых». Эленор Ванситерт пожала плечами. «Я полагаю, что автомобиль по ошибке прислали дважды. Она вышла поговорить с шофером». «Какое-то недоразумение. Леди Шейста покинула нас около часа назад». Шофер казался удивленным. «Здесь какая-то ошибка», — сказал он. «Я получил точный приказ ехать в Мидолбинг за молодой леди». «Но случается и путаница», — сказала мисс Ванситерт. Шофер казался невозмутимым и спокойным. «Возможно», — согласился он. «Мы гордимся тем, что наша фирма обычно не делает ошибок. Но с этими восточными джентльменами трудно иметь дело. Они часто меняют свои приказы. Надеюсь, что и здесь произошло то же самое». Он сел в автомобиль и уехал. Мисс Ванситерт какое-то время смотрела ему вслед, но затем решила, что ничего страшного не произошло. После завтрака оставшиеся девочки играли или писали письма. В 3:45 раздался телефонный звонок. Трубку взяла мисс Чедвик. «Это Мидоубэнк?» — спросил чей-то голос. «А где мисс Вулстрад?» «Сегодня ее нет. У телефона мисс Чедвик. Я по поводу одной из ваших учениц. Речь идет о Шейсте. Мы выполнили просьбу эмира, но его поручение не выполнено». «Какое поручение?» «Доставить ему к завтраку Шейсту». «Как? Она не приехала?» «Нет. А из Мидоубэнка она выехала?» «Да, в 11:30 за ней приехал автомобиль». «Странно, потому что...» «Я лучше позвоню в фирму, которая обслуживает эмира». «О, — сказала мисс Чедвик, — надеюсь, все в порядке». «Пока для этого нет оснований», — сказал голос. Мисс Чедвик была обеспокоена. «Послушайте, — нерешительно сказал он, — я ничего не скажу эмиру. У нее здесь не было какого-нибудь парня?» «Нет, конечно», — с достоинством парировала мисс Чедвик. «Может быть, кто-нибудь из девочек что-то знает?» «Могу вас заверить, — сказала мисс Чедвик, — что ничего подобного здесь не было и не могло быть». Она повесила трубку и отправилась искать мисс Ванситарт. Конечно, помочь в этом вопросе мисс Ванситарт едва ли может, но Чедди чувствовала, что ей необходимо с кем-нибудь посоветоваться. Они смотрели друг на друга. «Вы думаете, — медленно сказала мисс Чедвик, — следует послать за полицией?» «Не нужно впутывать в это полицию, — ответила мисс Ванситарт. Но ведь одна говорила, что кто-то собирается ее похитить. «Похитить ее? Чепуха!» — живо сказала мисс Ванситарт. «А если что-нибудь случилось?» — настаивала мисс Чедвик. «Мисс Вулстрад оставила меня здесь вместо себя», — упрямо сказала Эленор Ванситарт. «И я запрещаю что-нибудь предпринимать. Нам не нужны лишний шум и неприятности с полицией». Мисс Чедвик огорчили эти слова. Она думала о том, что мисс Ванситарт близорука и глупа. Она вернулась к себе и позвонила герцогине Белсхэм. Начиналась новая полоса волнений и мрачных происшествий. Глава 14. Мисс Чедвик бодрствует. Мисс Чедвик не могла успокоиться. Она ходила взад и вперед по комнате. Все попытки уснуть были тщетны. В 9:00, когда Шейста не вернулась и от нее не было никаких вестей, мисс Чедвик взяла дело в свои руки и позвонила инспектору Келси.